Прочитали обращение Совета Церквей на съезде, за узников помолились. Так вроде неплохо шло. Ну, в конце концов, дают мне 5 минут. Я встал. И так, что Бог положил на сердце, я рассказал, кто такие старшие пресвитера. Я их не старшими, а страшными назвал, что они творят, в частности, по нашей области, какие беззакония, как грибисты кругом. 5 минут прошло, стучит кончать. Ну, тут делегаты все зашумели, еще 5 добавить. Добавили мне еще 5 минут. Говорил я о братстве гонимом, какие скорби, сколько в тюрьмах и так далее, какие страдания переживают. Выслушали, только сошел с кафедры, спустился вниз, встречает меня один человек, крепко меня приветствует. Пойдем, я хочу с тобой познакомиться. Зашли в кабинет. Он снова меня обнимает, приветствует, брат, любовью Иисуса Христа. Мы, правда, и поцеловались, и так. Уж очень он хороший, думаю, вот так брат нашелся хороший. И вдруг он достает книжечку и показывает, майор КГБ. Я так смотрю на него, он на меня тише. Я говорю, как тебе не стыдно, ты майор КГБ, лезешь целоваться. А он опять тише, иначе хуже будет. Я сейчас иду к Александру Васильевичу и доложу, что здесь КГБС есть. Он опять, будь благоразумен, тише. Я тебе думаю, что даром я тебя поцеловал. Нам такие люди тоже нужны. Ты видишь, как съезд бурлил, когда ты выступал? А ты знаешь, что здесь иностранные делегаты есть. Твое выступление пойдет по многим странам. Тебе кто давал право? Ты каким путем попал сюда? Тебе Совет Церквей просунул? Я, никто меня не просунул, меня попросили, я приехал и высказал то, что есть. Если хочешь видеть жену и детей, будь благоразумен. Никуда не ходи. Нет, я пойду. Он написал номер телефона, вот тебе номер телефона, московский, белгородский. В случае чего, когда что трудности будет, срочно звони, я всегда на помощь буду. Я не беру этого, мне не нужно. И пошел опять на кафедру, докаливаю, Александр Васильевич. Я говорю, меня сейчас КГБС поцеловал, как это так, а зачем, как он мог сюда попасть? И у него на пиджаке висит делегат съезда. Он оборачивается и тихо говорит, Миша, ты не волнуйся, тут он не один. Их тут много, ты знаешь, что мы без них не можем работать. Они наблюдают, они все записывают. Конечно, нам попадет за тебя, но все, не волнуйся. Иди садись и слушай. Мы знаем, что их здесь много. Конечно, дух мой крепко упал. Так как-то неприятно стало. Некоторым я там делегатам рассказал. Но не знаю, что это за делегаты, что это за верующие люди. Все они забыли. КГБисты, без них мы не можем, пусть слушают. Мы открыто все делаем и так далее. Вернулся я домой после этого съезда. Приехала делегация отстранять меня от служения. Много было шуму, крику, собрания, но все-таки ничего не могли сделать, так как всего из 200 с лишним человек, 10 человек поднялись, чтобы меня отстранить. Все остальные за, и вплоть до того, что уходите вы все, а с пресвитером этим нас оставьте. Служение было очень трудное, сложное. Встретился я с некоторыми пресвитерами нашей области, беседуя с ними, вещевая, как быть. Удивительно, все они все стали настолько вот сотрудники органов власти, что с ними невозможно было беседы, что я им скажу, они все доносили на меня. Однажды приезжаю в Москву, а Вальтер Артурович разбирает письма и говорит, вот интересное письмо пришло. Один пресвитер нашей области пишет уполномоченному. Дорогой, называет его по имени Отечеству, у нас вот такой случай случился. Молодые люди решили пожениться. Что мне делать, посоветуйте. Я их убеждаю. Не надо венчаться, идите, живите, как все. Они просят, чтобы я их повенчал. Прошу вашего разъяснения, прошу вашего разрешения, если можно, разъясните, как все это делать. Я без вашего ведома не хочу ничего делать. И вот уполномоченный прислал это письмо туда, в центр. Ну и пишет, разъясните этому человеку. Вот до такого состояния доходило такое безобразие в это время в регистрированных собраниях не только у нас. Александр Васильевич тогда после многих бесед говорит, я тебе даю совет, мы будем оплачивать дорогу. Поезди по некоторым старым пресвитерам, беседуй с ними, чтобы ты убедился, что сейчас по-другому нельзя служить Богу без сотрудников с органами. Действительно, я побыл по многим городам. По многим городам побыл в разных местах. Оплачивали мне дорогу. И что удивительно, старшие пресвитера, ни один из них не посоветовал как-то держаться пути Господнего, бояться Господа, слушать Слово Божие. А у всех у них было, вот как, например, Шаповалов, он меня очень убеждал принимать и давать обещание, подписку, сотрудничать. Я говорю, а потом как? А потом мы научим тебе, как их обманывать. Все равно без обмана не обойдешься. Но надо расписку давать, что ты готов с ними сотрудничать. Татарченко тоже с ним много беседовал. И даже пришлось встретиться с таким братом, как Тярк в Эстонии. Он меня очень хорошо встретил. Долго сидели, беседовали. Конечно, он, я понимаю тебя, что ты правильно, на правильном пути, но другого пути сейчас нет. Другого пути нет. Надо как-то с ними сотрудничать. Может быть, не совсем, но надо. По многим действительно местам я побыл, слушал. Многие друзья, хорошие были братья. Тимченко, который много беседовал со мной. Тоже я понимаю. Но я боюсь, что наша беседа станет известна. А все там прослушивалось, боялись все. Настолько все боялись, что трудно было где что говорить. Но все-таки по милости Божией, впоследствии я-то понял, что это не милость Божья, а я этого пожелал. Включили меня в список на курсы. Приехали, наша группа была 30 или 40 с разных городов нашей страны. Примерно так был, почти одинаково во все возраст. Началась беседа, проводили, ответственный был Мицкевич. Приехали, съезжались мы туда, привозили свои рефераты там, писали. Ну так неплохо шло. Нам дали некоторую литературу. Я очень был доволен этим. Такой литературы я не встречал, не знал. А тут вдруг богословские такие очень интересные статьи и все прочее. Я с удовольствием занимался. поднялся вопрос за крещение у нас. Я совершил крещение без воли уполномоченного милиции, в том числе несколько молодых людей. Приезжает уполномоченный, снова станет вопрос, шумел, кричал на меня, кулаком об стол. Ты кто такое? Ну и все время меня упрекали, ты отделенный, ты оттуда пришел, ты вот эту политику туда гнешь и прочь. Дух, конечно, слава Богу, у меня не изменился, я действительно таким остался. У меня было желание все-таки как-то добиться, доказать, куда вы попали, братья, что будет дальше. И церковь практически вымирает. Приехали они, пригласили меня в гостиницу, долго беседовали. Как нам быть? Ставится вопрос уполномоченный о снятии тебя со служения. Мы хотим любыми путями оставить тебя, потому что служитель местный и нам не нравится. Ну и дает такой мне совет брат Мицкевич Артур. Завтра мы будем уполномоченного, мы будем сидеть по бокам, а уполномоченный в середине будет сидеть. Да вот когда ты зайдешь в кабинет, мы тебя просим, чтобы сохранить церковь, сохранить тебя на месте, чтобы ты на курсы дальше учился. Когда зайдешь в кабинет, сразу встань на колени, и низко-низко склоняясь, подходи к столу и проси прощения уполномоченного. Скажи, что я по молодости вот виноват, не понял и так далее, а мы тебя поддержим. Ну я так улыбнулся, думаю, вот до чего еще до этого вроде не доходило. Я говорю, как же так получается, ну вот проповедуем за Сидра, Неса, Авдина. А что ж мне теперь делать? Ну, то было одно время, теперь другое время. Вот, теперь же нам дают свободу, пожалуйста, молитесь. Но вот надо все-таки. Ну, долго беседа была. Ну и хорошо, я не знаю, как я поступлю, я приду. На 10 часов назначили встречу. Зашел я в кабинет, смотрю, правда, так и есть, сидят. Посередине уполномоченные, по бокам сидят. Теперь уже у нас был старшим пресвитером. И стулы, брат. Вот. Он был ответственным. Ну и под столом я стал, за кабинет зашел, встал и стою, поздоровался, встал и стою. Ну и говорю, обращаясь к уполномоченному, говорю ему, Я слышу, что вы что-то обижаетесь на меня, что я что-то неправильно сделал. Так несколько слов сказал, слушай, вижу под столом, Мицкевич держит руку и дает команду мне, падай на колени под столом. Но мне видно, а полномочному не видно. Падай на колени. Ну, слава Богу, Бог меня сохранил от этого. Подхожу я поближе. Я еще раз говорю, если я чем лично обидел вас, неправильно своим поступком, прошу вас прощения. Я, как христианин, не имею права, чтобы обижать, тем более власть. Мы власть признаем, как от Бога. Он вскочил, кулаком обстал. Вы видите, кто он такой? Вы все мне говорили, тут лучше, вот он какой, он никогда не покорялся, не покоряется. Но они, да вот. Ну, в общем, поговорили, он пошумел. Я остаюсь при моей силе. Не допущу я его. Ну, хорошо. Пошумел, сели, выпроводили меня, не знаю, о чем они там говорили. Приходят они ко мне оба в квартиру, попили чайку. Я рассказываю, как карибисты меня вызывают, что они предлагают, как угрожают, что вот Мицкевич поднимается и говорит: видишь, как ты плохо ведешь себя, у тебя даже нет уголка ленинского в квартире, а у тебя дети, как же ты их воспитываешь? Даже ленинского уголка нет, дети твои не знают Ленина. Я говорю: да нет, немножко знаю, потому что у школы-то не учатся. Потом он меня одного завел в одну комнатку у нас и говорит: ты пойми, я тебя очень уважаю, но тебе нельзя рассказывать при двоих нас. Вот тот, который с нами, его старший представитель, когда мы приедем в Москву, нам надо обязательно писать отчет органам, что ты говорил, как ты ведешь себя. Я постараюсь скрыть, что ты говорил, но он-то не скроет. Нельзя тебе говорить при двоих. Если уж будет я говорить, говори только одному, тогда, может, еще какое-то облегчение будет. Пойми, побереги себя и детей своих. Так, неплохой он совет дал. Ну, очень сильно убеждали, чтобы я завел ленинский уголок. Нашел все портреты и так далее. Через месяц приехал один еще с Москвы, проверил, ничего не выполнил. Ты не слушаешь ни нас, ни уполномоченного, что с тобой делать. Но в церкви, слава Богу, в церкви идет все хорошо. Церковь, дети Божьи уважают, мы трудимся. Власти все усиленные меры принимают, куда только меня не вызывали, чтобы любыми путями убедить. Но они все время говорили, что тебе послали целенаправленно разрушать дело здесь. Ты отделенный, ты не покаялся, ты таким был, каким остался. Один Карю относился хорошо, и он, собственно, меня и удерживал. Как Иванов, там и другие, они, конечно, давно меня выгнали. Карю и Мицкевич относились неплохо. Настал день, когда прошло примерно полгода нашего учения, может, побольше. Нас всех пригласили приехать. Приехали, мы собрались, наша группа собралась. Объявляет нам Иванов, будущий председателем Союза, что сегодня и завтра будет личное собеседование с каждым из вас, как кандидатом на старших пресвитеров. Личное собеседование будет у Тарасова и главного по делам религии при ЦК. Начали нас по одному возить туда. Конечно, здесь провели беседу с нами, что мы очень должны быть осторожны, внимательны, совсем соглашаться. Вот, потому что вы понимаете, что речь идет о религии, которая в нашей стране приходит конец. Ну, все сидим, слушаем. И возят один по одному. Впереди меня, побыло, не помню, сколько человек, но передо мной был Яков Кузьмич. Очень с ним мы дружили хорошо. Очень хорошо мы дружили. Были я несколько раз в Запорожье, где он там жил. Не раз встречались с ним. И вдруг он приезжает с этого совещания, Иванов спрашивает, какие вопросы задавались тебе, он рассказывает. Иванов хлопает его по плечу и говорит: молодец, ты далеко пойдешь. Ну и после его везут меня, Орлов вез меня на Волге. Едем, он говорит: вот видишь, ты какой счастливый, я вот сколько прошусь на прием, не принимают меня. Мне надо обязательно быть в ООН, там выступить надо, обещают мне медаль дать. А вот не принимают и все. Если что вспомню, скажи за меня словечко, чтоб разрешил мне уехать в Нью-Йорк. Ну, я-то не представлял ничего, что там, о чем будет беседа, еду. Ну, и хорошо, если будет возможность, я-то человек маленький, кто меня будет слушать? Нет, нет, ты скажи за меня слово. Я же тебя стараюсь, я вот тебе везу. Ну, хорошо. Привез он меня, встретили там. Сидит человек в кабинете, кабинет красивый такой, хороший. Принесли нам по стаканчику кофе. Ну и началась так, вроде дружеская беседа. А перед этим нас сфотографировали на иностранный паспорт. Вот. Вам будут посылать за границу. Вот. Так, чтобы вы в курсе всего дела были. Беседа началась неплохо, он кое-что рассказал, вот как живем мы хорошо, какая советская власть добрая. Вот. Большинство узников распустили, была наша ошибка, что вот многих кто сажали, в том числе и тебя вот сажали. До некоторой степени вроде как извинялся. Теперь у нас другая политика. Но ты знаешь, что у нас к 80-му году поставлена задача покончить с религией. Поэтому мы нашли людей, самых достойных, уважаемых в церквах. И курс это проводим мы, с нашего ведома, с нашего разрешения. Все то, что вам преподают, что делают, все это, конечно, мы знаем. Беседуем с теми, кто к вам преподает. Тебя с большим трудом мы согласились записать. Поэтому ты особую должну и для нас сделать. Ты сейчас выслушай меня внимательно. Ну, потом предложил кофе по полстаканчика. Я говорю, у вас молятся в кабинете? Нет, в кабинете моем не молятся. Ну и хорошо, я так при себе помолился. Опять он говорит, что религии приходит конец, и мы согласились, чтобы вышли молодые примерно. Старики уже отживают свое. В основном недоверие везде выражается старым служителям, баптистам. Как среди православных, вас и других, вот вас примерно 100 человек будет работать, будете работать в церквах. Но как вы будете работать, я тебе говорю, вы будете выполнять волю партии. Вот в вашей области примерно столько церквей, и каждый год надо две церкви не меньше закрывать. Прекратить всякое поступление молодежи, детей, посылать их в вузы там и так далее учиться. И это делать будете только вы, старшие пресвитера. Мы вам будем давать указания, вы будете выполнять. Я знаю, тебе с квартирой туговато. Мы здесь будем со своей стороны помогать вам. И квартиру вам дадим хорошую, в частности мне. Оплата будет неплохая. В общем, все зависит, как ты будешь сотрудничать с нами. На тебе есть вот такая записка со стороны белгородского КГБ, уполномоченного, что ты не совсем правильно поступаешь. Ты не все выполняешь указания наших органов. Зачитал мне записку эту, что они пишут, что обратите внимание, что этот человек, видимо, попался случайно. Ну и так многое другое. Вот мы сейчас имеем право тебе, конечно, отчислить. Подумай, что я тебе говорю. Ну и тут же лежит бумага. Такая красивая бумага, как в виде как договора, что ли. Он мне и говорит, значит, слушай внимательно, когда ты кончишь, получишь диплом, и тебя утвердят старшим пресвитером, ты все свои действия будешь в строгом соответствии решать так, как мы говорим. Работник КГБ, который у вас там трудится, горосполком, уполномоченный, это тоже наш человек, мы не скрываем от тебя. Ты будешь выполнять все указания для того, чтобы рано или поздно закрывать церква. Каждый год 2-3 церкви надо закрывать. И таким образом, чтобы примерно к 75-му году, к 80-му все это покончить. Мы вас не забудем и в дальнейшем. За такую работу мы, конечно, хорошего поощряем. Мы будем посылать вас за границу. Вы будете выполнять наши указания. Я говорю, а какие примерно? Можно знать. Он говорит, да. Все, кто ездит за границу сейчас, мы даем 2-3 вопроса и советуем с таким-то работником встретиться в любой стране. Встретиться с таким-то работником по религиозной линии или по политической. Вы встретитесь и задашь эти вопросы, которые мы вам дали, тебе мы дадим. Ты строго запомнишь и напишешь отчет, какой ты получил на первый вопрос ответ, какой на второй, какой на третий, ну не больше 3 вопросов. И какой человек это давал тебе ответ. Придешь, сдашь. Если все правильно, значит, поощрение будет. Плохо выполнишь, на второй раз будет трудно попасть тебе за границу. Я говорю, да как же это понять, тогда фактически я как становлюсь шпионом. Ну, это ты далеко загнул, шпионами вас никто не делает, но нам надо обязательно знать мнение всех религиозных деятелей. И ты должен знать, что всех Б это все выполняет, и выполняет хорошо. Я говорю, Орлов тоже выполняет хорошо. А на что тебе Орлов? Говорю, он просил тебя, чтобы ты разрешил ему съездить в ООН, там какой-то медаль. Он засмеялся. Ну ладно, ладно, это мы с ним решим. Я-то не знал. А Орлов, оказывается, сидел недалеко и слушал все это. Я тоже не знал, оказывается, вот эти беседы наши, они так проходили, что во всех бы тоже слушали, как мы отвечаем. Так задержался я больше положенного. Он снова эти вопросы. Так ты как смотришь наше предложение сотрудничать? Я смотрю отрицательно. Я на курсы поступал не для того, чтобы быть сотрудником, а мне охота было поучиться по Слову Божьему. Вот, мне нравятся их братья, у них хорошие знания, вот для чего я поступал. Но я не думал, что здесь я предложат мне так сотрудничать, потому что на месте мне тоже это много предлагали. Да, я вижу, ты неподготовленный. Берет трубку, звонит. Александр Васильевич, вы прислали ко мне человека неподготовленного. Побеседуйте еще с ним, он не совсем понимает нашу линию партии. Побеседуйте, потом тогда снова привезете. Забирает меня, увозит назад Орлов. Собирается здесь 12 человек президиума и один я. Идет беседа, ведет беседу Мицкевич, Карел. И он тут прямо сказал, что я, братья, вижу, что этот человек с нами не будет. Это другой линии. Он был отделенный, остался отделенный. Напрасно мы его пригласили. Ну, Карин Мицкевич в защиту говорит, давайте еще поработаем. Давайте еще с ним поработаем. Какие у тебя есть вопросы к нам? Я говорю, как, если вот мне старшим пресвитером стать, кому я должен угождать? Богу, власти или церкви? Все молчат. Я снова повторяю, Яре, скажите мне, пожалуйста, если я стану старшим пресвитером, кому я должен угождать? Богу, власти или церкви? Артур Иосифович встает и говорит, угодишь власти, угодишь всем. Все, на этом наша беседа закончена. Александр Васильевич меня приглашает слово одного. Ну и так по душам беседует. Я тебя понимаю, конечно. Ты правильно говоришь, я тоже был молодым. Таким был. Старался трудиться, все, пока на 3 года не попал. Вот, потом многое передумал. Прошу тебя, ты вот только на ссылке побыл. Прошу тебя, подумай. Потому что будет тяжело, надо соглашаться. Нам люди такие нужны. Я буду тебе помогать, но соглашайся. Тебе завтра снова повезут на беседу. Ты должен согласиться, иначе тебя чистят из курсов. Конечно, последствия будут трудные. Переночевали мы там, побеседовали так. На утро меня снова туда везут, при ЦК. Ну, встречаемся, уже 2 сидят работнику КГБ, как ее называли раньше, брат Тарасов, и еще какой-то человек тоже, чины большие. Ну что, Михаил Иванович, передумал ты, надумал что? Смотри. И удивительно, заводит меня в другой кабинет, показывает мне карту. На стене висит большая карта. На этой карте от Москвы идут линии разные по областям. Ну и в частности показывает нашу область. И, значит, одна линия красная, вторая черная. Вот эта красная линия идет до молитвы. Здесь пресвитер наш человек. А вот это нет. Станешь старшим пресвитером, вот этих пресвитеров ты уберешь. А поставишь тех, которых тебе подскажет или уполномоченный, или наш работник. Я не совсем понимаю. Я вот верующий человек, боюсь Бога. А служить мне вы предлагаете не Богу, а вам. Я так не могу, я не подпишу ничего, я не могу этого сделать. Я боюсь Бога, я с детства верующий человек. Ничего плохого я для советской власти не делал. Я честно трудился и тружусь сейчас работой. Никаких претензий ко мне по работе нету. Да, мы это знаем, мы это проверяем, нам докладывают. Вот. А что касается веры моей, это, я считаю, это не ваш вопрос. Это вопрос церкви, мы ходим перед Богом. А вы выполняете свое, это ваш вопрос. Ну, брат Тарасов этот... Бьет об стол кулаком, ты долго будешь морочить нам голову. Ты кто такой? Мы с тебя думаем человека сделали, а ты начинаешь нам какой-то диктовать что-то. У тебя дух отделенный. Ты против советской власти работаешь. Запомни, что мы слова на ветер не бросаем. Если только не согласишься, мы с тобой по-другому будем говорить. Помни, ни тебе жизни не дадим, ни детям твоим. Ты знаешь, сколько уже мы отправили на тот свет? Я говорю, да, я знаю, я прочитал кое-что, знаю. В том числе и в нашем селе вы отправили на тот свет брата. В нашей области по тому времени я уже знал, что больше братьев, больше 20 человек братьев было замучено. Они не вернулись. Пошумел он, покричал, дал указание этому разобраться крепко. Если не починится, если не даст подписки, значит, исключить его из курса. И ушел. Ну, этот начал немножко говорить, как ласково говорить, вот, давай, думай, давай. Все подписываются, все подписываются. 99 человек, все соглашаются, один ты такой упорный. Мы ж тебе даем жизнь, мы ж тебя будем продвигать, тебе будет хорошо, и детям твоим будет хорошо. И правда, показывает мне некоторые моменты бесед, некоторые эти протоколы показывают мне, в том числе и Якова Кузьмича. Вот твой друг, вот видишь, он подписал, и он станет ответственным по Украине. Это благоразумный, умный человек. Действительно, я вижу сам, что подписывает. Еще раз, я будучи старшим пресвитером, что я должен делать, такие выполнять ваши указания. Первое, что ты должен хорошо проповедовать, хорошо людям объяснять политику партии, и каждый день понемножку ты должен объяснять, что в религии приходит конец. Приходит конец. К 80-му году поставлена задача, чтобы религии было больше не было. Мы строим коммунизм, светлое будущее. Вот это твои проповеди, потихоньку все это рассказывай людям. И будешь потихоньку закрывать церкви, чтобы их больше не было. Чем больше и раньше ты сделаешь, значит, мы и забудем тебя. Ну, так Бог дал силы, я поднялся и говорю, я этого делать не буду. Видимо, я не на те курсы попал. Прошу, говорю, простите меня, что я вас задержал, или что, но я это выполнять не буду и подписывать не буду. Ну, он тоже встал с угрозой. Будешь помнить нас до самой смерти, мы этого не простим. Ты слишком много знаешь уже. Я говорю, да, теперь я много знаю. Ну, тут же опять звонит Мицкевич, при мне прямо говорит. Наш совет этого человека исключить из курсантов, он неподготовленный. Строго разберитесь с ним, чтобы он Белгород никакого влияния не имел. Отвез меня назад, Орлов. Ну, он тоже, смотри, как со скорбью, как же так, мы тебе сколько беседовали, сколько вещевали, уже прошло почти 5 лет. Мы за тебя заступались, ты же нас позоришь. Я говорю, я, Кириллович, а правда то, что вот, когда вы учились в Англии на курсах, 4 из вас, и все вы вернулись отступниками, ты курить начал, другие пить начали. Он немножко приостановил машину, откуда тебе известно? Я говорю, известно, я Александру Васильевичу спрашивал, я говорю, правда, что Орлов научился курить в Англии? Александр Васильевич мне говорит, я тебе за Орлова ничего не скажу, но скажу, что Спирджин курил, а за Орлова мы разбираемся. Ну, больше ничего не ответил мне. Я говорю, я таким человеком не хочу быть, я боюсь Бога. Что будет дальше, один Бог знает, но я не подпишу никогда, не соглашусь, чтобы я был сотрудником КГБ. Как мне глаза людям верующим смотреть? Что я буду проповедовать, когда я будучи знаю, что я подписал? Удивительно, тут же на этих днях приезжает ко мне Шаповалов Федор Денисович, домой приезжает на квартиру. Им все это уже известно, а со мной учился Федор Денисович вместе. Вот. И они так все рассказывают. Жены мои рассказывают, что да, надо сотрудничать, я вот подписал, не стесняюсь. Я вас научу, как сотрудничать, как делать, я ж вот работаю. По 10 лет я отсидел, конечно, это по глупости, по тупости. Теперь такого не будет. Сейчас советская власть разрешает нам молиться, а то, что они с религией борются, да, это пришло время, по слову Божьему должно этому быть конец. Ну, в общем, долго мы беседовали в квартире у нас. Побыл я еще раз или два, приехал Бычков на собрание к ним в Харьков. Поехали мы группой. Я рассказывал верующим, как все это случилось со мной. Но они не совсем все верили. Я говорю, поедемте, вот Бычков будет А он уже был тогда на место заместителя бюро, председателя. Потом он на место стал Карио. Приехали мы туда, обратились наши верующие к нему. Помогите, что ж так вот нашего пресвитера выгоняют, из курса выгнали. Но он, улыбаясь, плечами подергал, я ничего не могу вам помочь. Другого пути у нас нет, вот видите, вот в Харькове хорошо, собрание идет, а что он, почему он не соглашается? Только так надо теперь работать в церкви. Но, слава Богу, верующие наши поняли все правильно, что это люди, которые отступили от истины, они угождают плоти, угождают здесь как-то пожить. Пошла, конечно, более ожесточенная работа. Потом привозят Чернопятого и Мицкевича, одного человека с Западной Украины по фамилии Кислюк. Ну и предлагают его старшим пресвитерам, так как я не прошел. Предлагают его, ну, там уже было все договорено. Поставили его старшим пресвитером, дали какие указания. Я ему говорю: а почему меня не утвердили, а тебя утвердили так быстро? Ну, это я тоже с властью не сотрудничаю, я ничего не знаю, мне дали указание брать, и я был убийцей. Ну так, некоторое время прошло, в церкви идет шум, церковь все время настраивает, чтобы как-то любыми путями меня удалить, иначе дом молитвы закроют. В конце концов, после долгих, бурных разных собраний, мы проводили собрания, как и проводим, даже мы проводили разбор слова. Это вообще вызвало ярость со стороны уполномоченного. Почти каждый раз присылали власти, милиции, других, контролировали, на собрания приходили. В конце концов, когда на утреннем собрании однажды смотрим, заходят милиция, заходит уполномоченный, секретарь горосполкома, человек 6-8. Собрание еще не закончилось. Зачитывает постановление горсовета о закрытии молитвенного дома. Закрыть молитвенный дом, теперь собирайтесь где хотите, что хотите, так как вы власти не подчиняются. Но на меня очень много говорят, что он ведет вас Совет церквей, Совет церквей — это антисоветские люди, они дружат с Америкой, ну, много такого прочего. Зачитали этот указ, конечно, некоторые заплакали, зашумели, что мы тем будем делать, а мы вот власти подчиняемся, это не подчиняются некоторые. Они говорят: кто из вас хочет молиться Богу и слушать, что говорят власти, пишите заявление. Вот. И мы тогда откроем вам молитвенный дом. А так как вы все держитесь за Азарова, то мы дом молитвы не можем выдержать. Закрываем его, правда? Всех выслали, повесили замок, и все разошлись. Нас примерно осталось человек 120, которые не согласились писать заявление, а служить Господу, идти прямым путем, как идут все братья и сестры, братство, совета церкви и так далее. Через месяц или полтора все, кто подал заявление, около 100 человек, открыли молитвенный дом, поставили пресвитера. Власти сами все присутствовали в этом молитвенном доме, объяснили, как надо молиться Богу и так далее. Вот. Будем строго контролировать. Пришли наши некоторые друзья, хотели побыть на собрании, их вплоть до того, что силой вывели из дома. И если будете приходить, будем подавать на вас жалобу. Ну и власти так сказали, мы будем судить. Таким образом, закрылся молитвенный дом, И, конечно, это слава Богу, что Бог так допустил. Состоялось совещание в Тайшете по разбору этого отречения Юрия Федоровича Куксенко. Братья простили ему по его большой просьбе. Понемножку я начал трудиться, хотя это было очень сложно, трудно, под наблюдением. Но все-таки я уезжал с этого своего поселка, и мы ехали и с Юрием Федоровичем в некоторые места, другие церкви, тайно проводили общение. До самого Иркутска доезжали, а сюда, до Красноярска, так, по милости Божией, совершали служение. Иногда окружали нас, но все-таки нам удавалось уходить тайными путями. Потом однажды позвонили по телефону мне с Харькова и попросили, если можно, приехать на совещание в Киев. Уж очень далеко, а побыть, послушать братьев так хотелось. Как же думаю сделать? Никаких возможностей, денег нету, не было. И тут звонит жена, что дома случилась трагедия. Два сыночка моих маленьких, Сережа и Саша, облили себя кипятком нечаянно. Повернули на себя кастрюлю. Сильно борились. Звонит жена, наверное, не будут живы. Как уйти? Комендант не пускает, никто ничего. Наложили наоборот, чтобы два раза отмечался. Но все-таки помолился Богу, посоветовавшись с некоторыми местными там братьями. Я поехал в Красноярск. Там Павел Васильевич, мой старый знакомый, был. Он студент был, учился в Москве заочно. Я ему предложил, если можно, дай мне твой билет, чтобы я мог по билету твоему слетать домой. Так тоже помолившись, но мы чуть-чуть вроде похожи были друг на друга. Он, слава Богу, не отказал, хотя это тоже риск был большой. Пришел я в аэропорт, показываю билет, паспорт. Ну, так особо не присматриваюсь, раз студент, значит, садись иди. В Москву я прилетел, с Москвы опять самолетом до Харькова. В течение дня я уже был вечером, поздно вечером дома. Жена и двое детей лежат в больнице. Пришел я в больницу, дети все в бинтах завязаны. Бедненькие лежат, не видят ничего, не могут. Побыли, посмотрели, помолились Богу. Опять приехал брат с Харькова, и мы поехали в Киев. Побыли дома у Георгия Петровича, у Винса. Там как раз проводила Лидия Михайловна беседу с сестрами. Но так случилось, что она человеками 10 или 12 сидела сестер. И вот одна сестра ко мне подходит и говорит: брат, нам крайне неудобно. Мы все покрыты, а Лидия Михайловна, уже бабушка, она вот сидит непокрытая и проводит с нами беседу. Поговори с ней. Я, правда, впервые ее увидел. Георгием Петровичем мы раньше были знакомы, но он был на тайной квартире. Дома не было его. Ну, пришлось все-таки затронуть этот вопрос. Я, Лидия Михайловна, можно вопрос задать? Она, пожалуйста. Она узнала, что я в ссылке нахожусь и тайно приехал на общение. Она была очень рада. Но когда я ей сказал, что нежелательно, чтобы вот в таком состоянии раскрытой тебе проводить беседу, сестры смущаются, она посмотрела на меня и говорит: ты, наверное, брат с деревни. Я говорю: да, я действительно с деревни. Ну ладно, ради немощи я покроюсь. Покрылась, слава Богу. Ну, Надя, жена Винца, меня забрала, и поехали мы на тайную квартиру, собрались там, беседовали. Братья узнали, что у меня нет ни копейки денег, что я так прилетел. Это тоже чудо Божие. Побеседовали по разным вопросам, дали некоторые мне поручения там трудиться на месте в Сибири. Слава Богу, немножко дали мне денег на дорогу. Ну и оттуда я уже собирался. Но таким образом прошло 10 дней. Конечно, я надеялся, что это так не пройдет. Молился Богу, просил Бога. Другого пути нет. Приехал, отдал брату билет, все, слава Богу, хорошо. Приехал этот тайгун, этот поселок. Пришел к брату там, который был со мною. Он даже не знал меня, так не говорил ему. Потом рассказал все. Но он говорит: ну все, готовься, теперь самый мало суток на 15 в карцер. Помолились Богу, пошел я на работу. Пришел, отработал день, ничего вроде, тихо. Пошел отмечаться. И удивительное совершилось дело, что в это время как раз сам комендант заболел. И он сам не был на работе. Так посмотрел на меня: а что ты не приходил? Или ты приходил, я сам не был? Ну, я так улыбнулся, да вот так случилось, что то некогда было. Ну, в общем, так несколько ему слов вроде сказал. Ну, хорошо, я сам болел, ладно. На месте, все хорошо. И так это просто чудо. Мы потом там собрались, благодарили Бога, что Бог так соделал. Почти бесплатно, и все хорошо прошло. Потом мы собрали там местное совещание по Иркутской области. Юра, как проповедник, был очень сильный проповедник. Его слушать было есть что. Но все-таки после этого церковь его не особо уважала за то, что он так сделал, отрекся от братства. Так прошло некоторое время. Снова звонит жена и говорит, что приезжай, забирай нас. Нам все равно жизни здесь нету. Кормить детей трудно, нечем. Если можно, забирай нас. К этому времени брат уже, который был со мной, забрал семью свою и был уже там, жил. Ну, так и я решил. Комендант разрешил на две недели ехать. Приехал я домой, пришел в церковь. Церковь наша была небольшая. К этому времени появился у нас в области или в нашем городе молодой юноша, который был очень увлечен. Служение такое они совершали, называли они себя чистые баптисты. Ну и так, в основном увлек всех церкви за собою. Вот мне сказал, что неправильно ты страдаешь, что совет церкви не совсем правильным путем идет, ну и так далее. Побыл я регистрирован в собрании, там слово дали, сказал, здесь попрощался и там попрощался, так как меня знали хорошо. И я забираю семью. Когда мы уезжали, собралось, слава Богу, очень много верующих попришли. Огромная толпа людей. И мы решили идти пешком до вокзала. Людей все прибавлялось и прибавлялось. Милиция кружила кругом, только чтобы не шли пешком, а ехали. А ехать, конечно, было не на чем. Потом они подогнали автобусы, ну, верующие пели, идут дорогой, поют. А приехали из Харькова. Иногда кто идет дорогой из степи, рассказывает. Окружила нас толпа милиции, КГБ. Видя, что ничего не получается, они пустили туда газ. Газ, конечно, начал действовать на детей, особенно дети позаплакали, потекли слезы. Очень трудно было. Перекрыли дорогу автобусами, часть села людей, часть все-таки пешком шли, приехали мы на вокзал. Здесь нас оказалось полный автобус. Вагон нас верующих. Атеисты пригласили и привезли там троих баянистов, комсомольцев. Все заиграли, поют, в общем, нам не дают петь. Ну, попрыгали, не попели, поиграли, уморились, бросили. И тогда верующие запели до самого Харькова, пели, слава Богу, хорошо было. Приехали в Харьков, там братья организовали тоже встречу или проводы. На вокзале собралось там человек 200. Милиция, огромное число. Через кишу мят кричат, садитесь, уходите. Ну, в общем, много было. А верующие очень сильно пели хорошо. Слава Богу, такое. В общем, торжество было. Тогда милиция привезли их тоже человек 100, наверное. Они все похватали братьев. Братьев поразнесли, унесли кого куда. Мы сели в поезд. И поехали. Приехали в Тайшет. Слава Богу, там сестра добрая была. Мария Бондаренко, у меня семья была большая, муж умер. Приютили нас к себе в домик. Побыли бы несколько там, но надо ехать дальше в тайгу. Не знали, как ехать, на чем ехать и куда ехать. Ничего там не было, никакой ни квартиры. Но потом все-таки Миша Мухин арендовал где-то машину, договорились, поехали мы. На машине было прохладно, наверху ехали, но ничего, доехали мы до своего места, разгрузились и стоим тоже на улице, куда идти. Никто нас там не встречает. Ну, пошел я к коменданту. Он говорит, есть одна маленькая комната свободная, занимай ее. Пришли мы туда с семьей. Ну, а Надя моя как посмотрела по стенам, великое множество клопов. Куда деваться? Сидит, плачет. Что делать? Куда ты привез нас? Ну, а другого пути нет. Снова помолились Богу. Поставили посредине два стола, комнаты. Положили детей. Ну, и сами немножко заснули. Слушаем, дети позакричали. Ночь. стали, там, оказывается, уже полно кругом клопов. Так мы прожили недельки две-три в этой комнате с переживаниями, с трудностями, со скорбями. Потом вдруг приходят руководители, свидетели Иеговы. А от них несколько человек перешло, стали ходить к нам на собрание. Они пришли, мы эти увидели, узнали ваше бедственное положение. Ну и предлагают мне перейти к ним, чтобы я принял их учение, а они дают корову и дом. Долго беседовали, долго не убеждали, что вам трудно, так вы не проживете. А мы вот вам предлагаем все равно ходить некуда, нас здесь много. Действительно, их много было, жили они уже все неплохо. Показали дом, который они предлагают. Предложение было очень заманчивое и нужное. Но, слава Богу, друзья там местные помогли. Мы купили небольшой домик. Очень дешево там были дома. Перешли в свой домик. Ну и стало нам уже, конечно, лучше. Хотя мороз был, 50 с лишним градусов. Топить особо нечем было. На зиму долго мы не заготовили. Очень было холодно. На улице выйти нельзя было. Дети маленькие. Ну, кое-как живем, движемся, трудимся. На зиму или на ночь одевали все, что можно. И тут, когда так вроде более-менее мы начали там уже устраиваться, назад мы, конечно, не думали возвращаться, потому что еще было 2 года впереди сроку. Мы ездили в разные места для служения Господу. И произошла смена власти. Меня приглашают и говорят, что пришел указ освободить вас. Всех сильных освободить, которые по этой статье были. Мы, конечно, и верим, и не верим этому. А квартиру-то мы, можно сказать, бросили. Но нам сказали, что примерно на год можно еще за собой оставить. Слава Богу, мы так поступили. И вот настал день, когда нам можно было ехать назад. Это была, конечно, радость великая. Попрощались с друзьями, собрание там провели, особенно в Тайшете. Слава Богу, более-менее стало тихо, гнений больших не стало. Сменился правительство, сменилось, и некоторое время Бог дал затишье. По милости Божией отправил я назад жену с детьми, сестра одна приехала, тоже с ними ехала я. Остался еще по служению. Побыли мы на общении, на служении, по совещанию. В Иркутске, в Новосибирске, Красноярске, по другим городам. Иланск, Канск, другие усолья Сибирские. Кругом мы проехали по всем церквам. Так, наверное, через месяц примерно вернулся я домой. Слава Богу, квартира осталась за нами. Пришел я на собрание. На собрании беда. Этот молодой человек полностью ведет служение, как они называли себя, чистые баптисты, чище, конечно, братство Совета Церквей, доказывает, что Совет Церквей неправильным путем идет, надо выходить от него. Ну, много пришлось бороться, удивительно, вдруг я получаю письмо от Карева. Карев был знаком немножко по еще отец, когда был жив на съезде. Карев был немножко знаком. И хотя отец давно уже умер, он присылает письмо, поздравляет то, что я вернулся назад. Вот, теперь до некоторой степени свободно. Ну и приглашает меня в Москву посетить Московскую церковь. Встретился я с некоторыми братьями, побеседовали, как поступить. Мы отделились от этого учения. Человек 15 нас отделилось. Начали проводить собрания отдельно, а то отдельно. Идет, конечно, скандал, трение, не совсем приятно. Начали приходить сестры с регистрированной церкви. Там тоже борьба шла и усиленно просят меня, чтобы мне прийти туда и повести по Слову Божьему. В это время там трудности большие с пресвитерами. Один умер, а этот отступник, который сотрудничал с властью, взял всю власть. Были большие переживания. Часто приходили верующие со слезами. Что нам делать? Помоги нам. Их там было примерно человек 200. Нас человек 15 собирались. Съездил я в Москву. Карев меня встретил. Так познакомились, побеседовали. Он тоже предложил. Сейчас до некоторой степени будет свободней. Давай будем работать, и ты принимай церковь в Белгороде. И так, как тебе Бог на сердце положит, так и трудись. Я встретился с братом со своим, который меня рукополагал. Брат очень добрый, хороший был брат, но уже старенький. Побеседовал с ним, он рассказал мне путь. Он отсидел 18 лет. Когда он 10 лет отсидел, возвращался назад и говорит, когда с лагеря уходил, братья там сидели и просили: брат Никит Федорович, будь очень осторожен, чтобы больше не попасться сюда. Уж очень трудно, тяжело. Это было 30-е годы. Еду я домой, говорит, в Москве пересадка. На вокзале сижу, жду своего поезда. Подходит молодой человек и говорит: можно прикурить? Ну, а брат-то говорит: да нет, я не курю, тебе не советую. Ну и такое вот вышло слово, он остановился: как не куришь? Сейчас все курят. Он говорит: нет, я верующий человек, я боюсь Бога. Ну и так завязалась некоторая беседа. Он говорит, этот молодой человек, признается, что я тоже был членом церкви, а теперь это ослабел, отступил. Ну и так беседовали, беседовали, вдруг молодой этот человек, он говорит, падает на колени прямо на вокзале в присутствии многих людей и криком кричит: Господи, прости меня, я отступник. Ну что, брат тоже склонился к ней, с ним на колени. Не успели они кончить молитву, как милиция окружила, обоих их забрали. И через недельку сидел в камере 10 или около 10 суток. Брату снова дали 8 лет тюрьмы. И повезли назад только в другой лагерь. В это время он рассказывает, умерла жена, остались дети, сироты. Так он рассказывал мне свою обстановку, свои трудности, переживания. В целом он говорит, неплохо, конечно, среди регистрированных потрудиться, открыть им глаза, но посоветовал быть очень осторожным. По милости Божией помолились мы, ну и наша группа, мы решили возвратиться в регистрированное собрание. Там утвердили меня вторым пресвитером, и началась наш труд. Сперва так шло все вроде неплохо, хорошо. Пригласили меня в горосполком, пригласил уполномоченный, предупредил, вот, что мы за тобой будем наблюдать, тщательно будем наблюдать. Если будешь вести себя хорошо, значит, утвердим пресвитером. Если будешь на сторону отделенных, смотри, не обижайся. Мы строго наблюдаем, у нас есть люди там свои. Действительно, было очень трудно. Свои люди все докладывали, мои все проповеди. Мы ходили всей семьей на собрание. 7 человек. Появились немножко еще кое-кто привел детей. Молодежь появилась. Начали с ними труд совершать. Ну и, конечно, начались вызовы, вызовы и вызовы. Приезжали часто с Москвы разные братья. Особенно много приезжал Мицкевич, Орлов. Мы как-то подружились с Вальтером Артуровичем Мицкевичем. Он в то время молодой был, я примерно в одних годах. Он часто удивлялся, как это так вот отделенные живут и мы живем. Две больших разницы. На собрание, на членское собрание приходили обязательно органы власти. Каждый раз я подходил и просил, выйдите у нас членское собрание. А по закону они должны быть присутствовать. Но все-таки, когда я объявлял при всех, что у нас членское собрание, сидят неверующие люди, просим освободить. Они, конечно, крайне недовольны, но уходили. Снова вызовы, снова предупреждения. А потом вдруг объявили, что назначаются курсы. Курсы для пресвитеров. Первые курсы были. 100 человек. Приехал я до Александра Васильевича Докарева и сам прошу, очень мне хочется побыть на курсах, поучиться. Он говорит, хорошо, мы постараемся тебя протолкнуть. Хотя 500 заявлений поступило, но нам надо 100 человек. Побеседовали, записались, я записался, хотя у меня не особо большое образование, но все-таки записали меня. В это время в одной церкви регистрированной уверовали 4 души, активисты колхоза там, бригадир, Звеньевая там, знатная доярка, уверовали, начали ходить на собрания. Крещение отказались преподавать старший пресвитер и местный пресвитер. Все отказались. КГБ так насело, что если вы им преподадите крещение, закроем молитвенный дом. Приехали ко мне они. Как же так, упрашивают со слезами. Крещение нам нельзя преподать. Выгнали их с этих всех работ хороших. Сестры добрые, слава Богу, искренние. Побеседовали, помолились, я говорю, хорошо. Мы постараемся вечерком приехать, а вы соберитесь, будьте готовы. Об этом никто не знал, ни старший пресвитер. Приехали мы с братом с юношей на мотоцикле, собрались. Только мы собрались, окружили наш дом. Много-много людей молодых окружили. Крик, шум, кричат, уезжай отсюда, баптист, мы все равно не разрешим тебе совершать крещение, утопим там и прочее, прочее. Но местная церковь, примерно человек 20, собрались, все стоим на коленях, молимся. Когда мы кончили молитву, вдруг стало тихо на улице. Вышел я, посмотрел, кругом тихо, пруд недалеко. Ну, слава Богу, мы пошли совершать крещение. Успели совершить крещение, и когда совершил я уже хлебопреломление и возлагал руки, вдруг слышал опять шум, крик, дом окружили. Ну и крича, что успел он уже перекрестить. Отсюда ты живым не выйдешь. Кричат, в окна стучат, но в хату, правда, не заходят. Снова мы молимся, и вдруг слышим, команду дается окружить дорогу, по которой будет выезжать, чтобы их не выпустить. Помолились мы с братом, все нас вышли провожать, и привязали нам сумочку яблок на мотоцикл сзади. Ну, я говорю, брат, давай немножко что-нибудь натягивай на голову, потому что все стоят там, кричат, шумят, от другого пути не было выхода. С камнями, с дубинками. Их человек 50-70. Сестры подходили, просили, ни в какую озлобленные. Ну, я говорю, брат, давай, набирай скорость, может быть, Бог даст, проскочим. Ну, побьют, значит, побьют, что сделаешь? И когда он так развернулись мы, и этот юноша, который вез меня, так сильно рванул скорость, и наша сумка, которая была привязана, оторвалась и упала. Ну, так уж Бог помиловал, что они все закричали, упал, упал баптист, и кинулись туда. Но когда подбежали, эта сумка лежит. Вот. Они, конечно, несколько камней бросили, некоторые попали у нас, но в основном мы все-таки проскочили и уехали. Так Бог помиловал. Но на следующей неделе меня вызывают в Москву. Вызвали в Москву, первый Житков Яков, то есть Михаил встретил. Ну и так оба руки поднял, шумит на меня, что ты наделал. Мы тебе думали то, другое, продвинуть, что ты наделал, зачем ты поехал крестить, зачем я тебе нужны. Собрался в президиум, расспросили, все как было, я им рассказал. Ну, Карев сидит, улыбается. Вообще, говорит, это геройский поступок. Но в наше время он плохо действует. Не пропустят тебе на курсы. Ну, я говорю, не пропустят, значит, не пропустят. Но я-то дело Божие сделал. Ну, предупредили строго, будь очень осторожен. Мы побеседуем с властями, как-нибудь убедим, уговорим, что ты еще молодой, не знал и так далее. В общем, совершаем мы служение, с молодежью потихоньку совершаем, дети ходят. Опять предупреждение пришли. В дом молитвы предупреждение. Если будут дети, закрываем молитвенный дом. Долго беседовали. Я, конечно, говорю, что дети мои были со мной и будут. Никуда я от них не уйду. Я не от меня. Будем ходить на собрание. Вся церковь, слава Богу, единодушно поддержала. Пусть дети ходят. Прошло какое-то время, собирается областное совещание, собирает старший пресвитер, решает вопрос, будем пускать детей или не будем. Приехало примерно больше 20 пресвитеров с области. Приехали братья Чернопятов, Житков, уполномоченный, КГБист. Все сидят на совещании. Выступает старший пресвитер и доказывает, что на основании Слова Божьего мы знаем, что дети будут непослушны родителям, дети не будут ходить на собрания, А нам надо сохранить молитвенные дома, чтобы нам проводить служение. Призвал так, выступает уполномоченный, ну так сказать, вы будьте благоразумны, мы вам предоставляем возможность, вы старенькие все, ходите на собрания, молитесь Богу, советская власть не против этого. Но вы знаете, что объявлено до 80-го года у нас кончится религия, так что до этого времени, пожалуйста, собирайтесь, молитесь, но с условием, если вы дадите слово, что ни детей, ни молодежи не будет. Выступает Житко, выступает Чернопятов, Стулы. Все единодушно, только детей не пускать и молодежь не пускать. Я один из присутствовал из молодых служителей, слушал. Удивительно, что все единодушно, больше 20 братьев-служителей, все встали единодушно, сохранить молитвенные дома, а дети и молодежь, они не хотят. Сейчас другая политика власти, там жить стало хорошо. Все заговорили так, как говорил уполномоченный. Единодушно все встали, никого не пускать. Протокол написали, расписались и все. Но я не расписывался, я сказал, что я и дома будем служить Господу, как хотите, делайте. А мы в этом направлении вот так решили. Ну хорошо, под строгий контроль меня взяли пресвитера. Будем наблюдать, обещают власти, что никуда он не денется. Мы наблюдать будем. И разъехали все они. Что удивительно, вот сейчас сколько времени прошло, все те пресвитера, которые дали такое обещание, чтобы ни молодежи, ни детей не было, действительно, эти церкви все повымерли у нас по области. И в этих селах нигде нет теперь собраний. Так удивительно просто лишили они себя и детей своих собраний. Нигде не осталось ни домов молитвы, ничего. Это очень страшно. По истечении некоторого времени приезжает Орлов, долго мы беседовали, снять старшего пресвитера. Шавырин такой был, крайний человек, отрицательный против Бога, сильный сотрудник с атеистами. Но ему-то, конечно, не хотелось оставлять свой портфель. Он на меня всячески писал клеветы разные. Но его в Москве решили снять. Долго был шум. Дело дошло чуть ли не толкать начали друг друга. Орлов отбирает печать, а он не отдает. Ну, меня выслали. Как там уже был, я не знаю, но, в общем, все-таки печать он забрал. Сняли его со старшего. Вот. Ну, и они метили, что, конечно, я был кандидатом, будущий старший пресвитер. Включили меня в списки, в этих 100 человек, чтобы я также поучился на курсах. Конечно, было у меня желание поучиться. Я знал с детства многих братьев, фотографии у нас висели в доме. Любили с детства этих братьев всех. И вот настал момент, когда вроде бы как я стал близкий к ним человек. Несколько раз побыл в Москве на собрании. Однажды дали мне проповедь сказать. Александр Васильевич ко мне относился хорошо. Но проповедь, так сказал, за детей не говорить, за Израиль не говорить. О Царстве Небесном очень осторожно. Ну, я так подумал, думаю, что это можно говорить. Но все-таки Бог положил на сердце мне прочитать из 4 книги Царств, 5 главу, о девочке и прокаженном человеке. Кончилось собрание, верующие члены церкви меня окружили, когда мы шли. Ну и все, конечно, удивлялись, говорят, откуда ты, что ты так проповедь говорил, у нас это запрещено все. Ну, правда, сразу меня пригласили в президиум, заохали, заахали, что делать с тобою. Ты знаешь, что здесь всегда присутствуют работники органов. Естественно, что они уже нам позвонили, примите меры. Почему он так допущен у вас на проповедь, с такими мыслями, с такой проповедью? Ну, мне, конечно, попало крепко. Убедили, что и убеждали, что я больше так не проповедую, иначе этой дороги дальше не будет. Ну ладно, на кафедру мне больше не пустили. Началось понемножку наше общение. Александр Васильевич однажды пригласил меня и говорит, конечно, если бы хотя бы 10 человек таких было у нас, то можно было по-другому пойти, но, к сожалению, нет таких людей. Вот мне поручено написать реферат «Христианин и Родина». Я его написал. Дает мне красный карандаш этот реферат, отвел меня в отдельную комнату, говорит, прочитай. И так по-честному, что ты скажешь? Согласно это будет со Словом Божьим? Ну, я даже и не знал, что такое слово «реферат». Ну, все-таки взял, пошел в кабинет, это куда он меня посадил, прочитал его. Ну, это было, конечно, чисто религиозно-политическая статья. Ну, так, я думаю, что ж тут вычеркивать? Если вычеркивать, то его полностью надо зачеркнуть красным карандашом и выбросить, покаяться надо. Чачка через полтора, он заходит, улыбается. Ну что ты написал мне? Я, Александр Васильевич, если по-честному сказать, то мое мнение такое. Я бы все это перечеркнул красным карандашом, покаялся и пойти прямым путем. Заулыбался, да, это ты правду говоришь. Но мы сейчас не можем так. Мы не можем. Обстановка очень сложная. Если так мы пойдем, конечно, все нам позакроют. Ты вот увидишь, совет церквей тоже покрутится, покрутится, никуда он не денется. Все не согласятся. Уж очень мы зажаты. Я должен опубликовать это. Ну так, забрал, конечно, опубликовал эту статью, она пошла далеко, за что он потом получил серебряную медаль, как поборник за мир. Получил, конечно, он благодарность за эту статью и прочее. Потом несколько кагибисты говорили за нее. Вот это умный человек. Ну, впрочем, вернулся я в церкви, начали. Все-таки мы трудимся, не поддаемся на все эти разные их угрозы, проводим собрания. Молодежь участвует, дети иногда участвуют, когда так чувствуем, что никого нет на собрании. Но все это, конечно, доносилось, и все это знали. У неделю 2-3 раза меня обязательно или сотрудник КГБ беседовал, или уполномоченный, или горосполком. Всюду беседовали, уговаривали, упрашивали. Вот. Любыми путями ты должен согласиться, потому что мы идем к концу религии. И начался съезд. Съезд, по-моему, в 66-м году. Меня тоже пригласили. Я сказал, если только разрешите мне выступить, то я приеду. Не разрешите, тогда я